Ничего у нас не получится, обрезая на миниатюрной серебряной гильотинке новую, уже третью за этот день, тоненькую сигару, устало сказала княгиня. Казнены 16 человек, четверо в тюрьме по ложному доносу. Парижский центр полностью парализован. Блистательная работа. Он или гений, этот шпион, или его вообще не существует. У меня есть предчувствие, что он попадется, тихо сказала Аглая. Княгиня пододвинула к девушке коробку с сигарами. «Угощайтесь. Только хочу предупредить, от них портятся зубы и цвет лица». «Я знаю». Также, щелкнув маленькой гильотинкой, Аглая обрезала сигару, прикурила ее, пустила дым. «Давно курите?» 2 года. С минуту обе женщины молчали. Почему-то, припомнив, как она нашла здесь, в библиотеке, труп своего любовника, князя Валентина, Наталья Андреевна разозлилась. «Скажите, Аглая?» — спросила она, выпуская длинную тонкую струйку дыма. «А заставлял ли вас барин, допустим, для пользы дела, вступить с кем-нибудь в любовную связь?» «Во Франции был такой случай», — без всякого смущения отзвалась Аглая. «В России нет». Она глянула на княгиню с выражением превосходства. Только там не было принуждения, была необходимость. К слову сказать, идея вообще принадлежала мне. Андрей даже возражать пытался, хотел остановить меня. Глаза Аглаи смеялись. «Вы что же думаете, мы с Андреем любовники?» «Думаю, да». «Почему ж вы так думаете?» Княгиня хотела сдержаться, но не смогла. Следующие слова были сказаны почти против ее воли. «Вы же вещь», — сказала она. «Вы нарочно шокируете свет. Это вам нравится скандал, и вам нравится находиться в рабстве». «Я была под пулями, это мне тоже нравится», — грустно сказала Аглая. «Успокойтесь, Наталья Андреевна. Поверьте, да, мне нравятся сильные эмоции. Мне нравится смущать глупых мужчин, но мне совершенно не нравится рабство». «Тогда почему же Андрей не даст вам вольную?» «Потому что я его об этом еще не просила». «Когда мне понадобится, я попрошу. Пока лучше так. Нам так значительно удобнее. У меня руки развязаны. За все мои действия отвечает Андрей, и я могу таким образом исполнить его любую прихоть. Но напрасно вы мне не верите. Мы не любовники и никогда любовниками не были. Мы с Андреем как брат и сестра. Мы же с детства вместе». Голос Аглаи звучал немного насмешливо. «Если вы не можете понять, то и не судите». С наступлением сумерек женщины, не призывая слуг, сами опустили все портьеры в библиотеке и зажгли свечи. Они продолжали свою работу, сверяя графики, цифры, имена, до тех пор, пока от усталости не начали слезиться глаза. Когда часы пробили 12, Аглая поднялась уходить. «Можно я задам вам еще один неприятный вопрос?» Также поднимаясь, сказала княгиня. «Спрашивайте, что хотите, только честно». В голосе княгини Ольховской возникла некоторая натянутость. «Скажите, Аглая...» Княгиня сделала небольшую паузу. «Вы когда-нибудь убивали?» Княгиня поперхнулась, закашлялась, но сразу взяла себя в руки. «Скажите, приходилось вам своей рукой убить человека?» «Да», — спокойно отзвалась Аглая. «Но я была тогда в мужском платье. Знаете, Наталья Андреевна, я ведь неплохо стреляю из пистолета». Весть о гибели князя Валентина моментально распространилась по городу. Князя нашли под утро на набережной Фонтанки. Он лежал рядом с опрокинутым экипажем. По официальной версии, лошадь понесла на скользкой мостовой. Экипаж перевернулся, и князь Валентин ударился головой о камни. Ножевая рана, от которой наступила смерть, в рапортах не была упомянута. Бурса воспользовался своими обширными связями, и дело замяли. Второй раз за месяц жандармский ротмистр Удуев был письменно уведомлен о том, что не стоит ворошить случаи на набережной Фонтанки. «Князь Валентин Петрович погиб в результате несчастной неосторожности, это твердо установлено произведенным следствии». Но ротмистр Удуев уже закусил у дела. Чутье опытного жандарма подсказывало ему, что все эти случаи как-то связаны между собой. За третий случай он брал мертвое тело, обнаруженное на льду мойки близ конюшины. Мертвец был одет в дорогое дорожное платье. Он был без каких бы то ни было драгоценностей и документов, без шубы. Этого человека закололи кухонным ножом в сердце. Он явно был вынесен из какого-то ближайшего дома. Если б не собаки, набросившиеся на мертвеца, то непременно мертвое тело занесло бы к утру снегом, и, оттаив вместе с рекой, оно просто бы уплыло следоходом. Собрать все о тайном обществе пятиугольник у Дуеву не составило особого труда. В те годы кто только не устраивал тайных обществ, но информация не была интересной. Члены пятиугольника не только ратовали за ныне существующий порядок, а, похоже, даже находились под патронажем государя. Вернувшийся из Франции специальный агент тайной экспедиции докладывал, что в Париже недавно была полностью уничтожена подобная группа. Но поплатилась она именно за связь с Петербургом и за стремление к поддержке самодержавия.